Это, похоже, новый способ взглянуть на происходящее. Поскольку я предполагаю, что Рен и Цуки пытаются разобраться в происходящем, с ними стоит поговорить, если мы встретимся. Разумеется, надо будет попробовать, когда выпадет шанс, но что сказать, у меня нет железных доказательств нашей с Наэ невиновности, особенно в реалиях промывающего мозги щита. Если получится, то мы сможем помириться, пусть и хрупкий это будет мир, но, конечно, это уже после того, как я отомщу Малтиэлктрию. От одной мысли, что эти твари сейчас наслаждаются сном в дворце, вызывало у меня нехорошую улыбку. Помните ли вы разговор о том, куда именно я выведу вас отсюда? Фитория говорила про намерение отправить нас в любую точку, которую мы выберем, но, похоже, она передумала. Да, аккуратно протянул на Афуми, он тоже заметил перемену королевского настроения. Я собиралась перенести вас поближе к другим героям, а ты сама с нами пойдешь? Я проигнорировал ее стремление загубить все, к чему мы шли последние недели, и сразу начал искать выгодный исход. С ее силой мы вполне сможем переломить ход игры. К тому же она требует примирения с героями, сможет все лично проконтролировать. Я не намерена более вмешиваться. Я хочу увидеть, был ли смысл в уже случившемся вмешательстве. Какая ты капризная, потер лоб Наа. Похоже, он уже привык к подобному от королевы Филариалов. Пока что я не вижу ценности в нынешних героях. Сейчас мои надежды возложены лишь на Фира. Конечно, она смотрит на нас всех свысока, но если Фитория думает о спасении мира, то убийство неладящих друг с другом героев и призыв новых тоже выход. Да, это жестоко, но встает вопрос о их развитии. Мы уже успели неплохо поднять уровень, а что будут делать новички? Волны с каждым разом становятся все сложнее, но я чувствую, что она считает, будто по-другому этот мир не спасти. Возможно, мир находится в куда большей опасности, чем кажется мне, нет, всем героям. К тому же у меня есть и другие дела. Какие же? Пытаясь не потерять ту нить, за которую схватился в своих размышлениях, я машинально задал вопрос. Спасение мира от волн. В конце концов, они происходят не только в местах, где живут люди. Песочные часы есть и в безлюдных землях. Наофуми немного удивился, но ему, в целом, было все равно. Фитория кивнула. Например, та земля, за которую отвечаю я. Я бы хотела попросить вас о помощи, но сначала вы должны стать сильнее. Выходит, что у Фитории появилось немного свободного времени, которое она потратила на нашу тренировку и разговоры. Мне нужно завоевать ее расположение, чтобы пережить будущие волны. Видимо, она имеет в виду, что убьет героев, если мы с Наэ не справимся. Выразилась она, конечно, очень неприятно. Выкрутиться и сбежать не получится. Не у Наэ точно, на меня она может и закроет глаза. Я хочу, чтобы вы по возможности договорились друг с другом. У меня нет времени налаживать отношения между героями. Дальше говорил только Наофуми и Фитория. Я жадно впитывал услышанное и пытался сопоставить его с тем, что знаю сейчас. Ты так говоришь, будто конфликты между героями возникают часто. За долгие годы такое уже несколько раз случалось. Понял. Но ведь в таком случае все стараются по возможности уладить все благополучно. Бывали иные исходы. Какие? Если во время волны не хватает одного из героев, справиться с ней становится в разы сложнее. Поэтому в таких случаях в перерывах между волнами ради спасения мира героев убивают, чтобы призвать новых. Мысли забегали. Получается, судьба мира зависит от жизни героев, а новых можно призвать, лишь когда умрут все четверо. Неприятно. Она поручила нам договориться с ними и грозится убить Наа, если не получится. Пока я думал, Фитория поднялась на ноги и развернулась. Я не знаю, на которой волне это случится, но однажды миру придется пожертвовать всей жизнью, что он носит в себе. Тут и говорить нечего, мы с героем щита тут же почувствовали, что сейчас было сказано что-то ужасное. Перед героями встанет выбор, принимать ли участие в этой битве. И я жду именно этого. Выбор, выдавил из себя Наа. Что важнее, люди или мир? Если ты не можешь поладить с другими героями и не хочешь выполнять свою миссию, просто доживи до этого. Когда это случится, ты сможешь выбрать мир, принести огромную жертву, но выполнить свою миссию. Что, если выбор падет на людей? Я волновался, как бы этот вопрос не разозлил Фиторию, и тем не менее решил рискнуть. Это тернистый путь, но герои прошлого хотели идти именно по нему. Именно поэтому текущая ситуация никуда не годится. В одиночку тебе будет слишком трудно, герой щита. Вдобавок, какой-то неправильный звездный герой. Такого призыва я не припомню, так что не знаю, как мне к тебе относиться». Все замолчали. «Королева назвала меня звездным героем, но что это можно означать?» «ХММ, сколько же ты об этом знаешь? Расскажи-ка поподробнее», — вопросительно развел руками Наофуми. Казалось, от переизбытка стресса и информации он нетрезво оценивает обстановку. «Даже я многое забываю, и все же помню, что спасение мира и спасение людей – разные вещи. Мир – не то же самое, что люди. Как я успел уяснить, Фитория часто говорит о том, что люди ей безразличны. Но что такое спасение мира? Я понимаю, что это как-то связано с волнами, но больше мне неизвестно ничего. Но как бы там ни было, это время неумолимо приближается. Возможно, это и есть последняя из волн. Тогда мне и придется сделать выбор. Конечно, я не считаю себя обязанным сражаться ради спасения людей, но ради своих спутников, а также возможности наконец узнать больше про свои необычные силы, я наверняка выберу путь битвы. Это еще одна причина, по которой ты должен заручиться поддержкой других героев, словно прочитав мои мысли, сказала Фитория. Можем лишь пообещать сделать все возможное. Я не знаю, смогу ли отплатить тебе за награду. Наа имел в виду усиление своего щита и нашего эфира. Вы прошли мое испытание, поэтому мое мнение о тебе, герой щита, куда лучше, чем об остальных героях. Почему? Я старался не выдавать уязвленности в голосе. Если герой щита смог воспитать эфира, новую королеву, он не может быть злодеем. Мы с Наа одновременно прыснули, а после замолчали. Фитория же посмотрела в звездное небо и прошептала: «Я не буду развивать эту тему, но помните, что именно Фира стала лучом надежды, что спас вас. Хорошо, я верю, что у вас есть сила, которая позволит договориться с другими героями. К тому же, вы слишком слабы. Такими темпами скоро вы умрете и без моей помощи. Неужели впереди нас ждут настолько тяжелые битвы?» Я поморщился и приложил руку к повязке на глазу. «Угу. И наконец, если ты настаиваешь на том, что должен использовать тот щит». Фитория положила ладонь на доспех героя щита. По лицу было видно, что в теле моего товарища происходили какие-то метаморфозы. Ядро дракона, украшавшее варварскую броню, приняло форму, напомнившую о сфере инь-янь. «Что это?» – спросил я, глядя на незначительное изменение. «Это поможет сдержать порчу, распространяемую проклятым щитом. Но полностью сдержать ее невозможно. Пользуйся им как можно реже. Лучше особо не рассчитывай. Как и на то, что я смогу договориться с другими героями», – устало протянул Наа. «Прошу тебя». И тогда Фитория, впервые на моих глазах улыбнувшись, прижалась к герою щита. «Отойди, ты тяжелая». Но Фитория и не думала отступать. Она лишь продолжала молча обнимать Наофуми. С трудом я подавил желание выругаться и отвернуться. Краем глаза я заметил, что она вот-вот заплачет. Я задался вопросом, почему, а затем подумал над возможным ответом. Фитория говорила, что ее воспитал герой прошлого. Где он сейчас? Либо вернулся в свои миры, либо давным-давно умер от старости. Так Фитория считает нынешнего щитовика кем-то вроде опекуна? Ну, что тут поделать? Наофуми погладил Фиторию по головке. В ответ та еще крепче сжала руки. Я мимолетно улыбнулся мысли, что, может, мне повезло, что мои ребра остались в целости и сохранности. Возможно, ее единственная надежда в этой жизни – обещание, которое она дала тому герою. Обещание защитить мир, выполнение которого растянулось на долгие века. Это объясняет и рвение, с которым она относится к своей миссии. Интересно, сколько людей она узнала за свою почти вечную жизнь. Возможно, ее обманывали столько раз, что она утратила веру в них. Может, именно поэтому она доверяет лишь героям? Эта девочка какая-то нескладная. Должно быть, ей очень тяжело казаться настолько угрожающей. И когда такая девочка просит тебя подружиться с другими героями, отказать ей слишком тяжело. Пожалуй, придется хоть немного, но постараться. В конце концов Фитория так и заснула, прижавшись к Наофуми, прямо стоя, и засопела во сне почти так же, как Фира. Краешком сознания я задумался, не могла ли она и мою проклятую серию обуздать, однако, раз сама не предложила, видимо нет. Мы улеглись на траву, не говоря ни слова. Вскоре задремала и Наа, а я напоследок подумал, что однажды Фира, уже после того, как нас всех не станет, будет точно так же обнимать следующего героя, представляя на его месте своего хозяина. «Большое вам спасибо!» Милти и Фира бодро махали руками на прощание. На следующее утро Фитория сказала, что сейчас самое время отправляться в путь, и пригласила нас в повозку. После этого она перенесла нас из святой земли филариалов на тот же самый луг, где мы сражались с тиранодраконом Рексом. Значит, остальные герои где-то поблизости, так что, другие герои рядом, я разминал плечо, которое отлежал за ночь на траве. «Я чувствую отклик неподалеку отсюда», — ответила Фитория, глядя на свою повозку. Какой-то странный ответ. Затем Фитория приняла облик обычного филариала, помахала нам на прощание и убежала. «Какое удивительное приключение получилось, Витя», — задумчиво сказала Рафтелия. «Я еще не успел поведать ей обо всем, что случилось». «Действительно». «Ну что, Фира?» Я хлопнул девочку по спине. «Угу». Мы смотрели на небольшой подарок, оставленный напоследок Фиторией, телега. Правда, деревянная и не слишком хорошая. Как-то неловко перед королевой. С другой стороны, она и сама на нас много чего взвалила. Фира заявила, что купленная нами повозка нравилась ей больше, но согласилась и на телегу, выбирать-то не приходится. Обратившись к королеве филариалов, Фира потащила телегу. «Выдвигаемся», — протянул Наа, вытягивая ноги. «Есть, Рафтелия, едем, Милти». «Трогай, Фира», — я, немного натянув поводья. «Мы сильно отклонились от маршрута, но нашей целью пока остается юго-западная граница страны. А ведь почти доехали. Мы смотрели на каменный форт, построенный для наблюдений за границей. Другими словами, на пограничную заставу. На ее вершине стояли рыцари и осматривали окрестности. Людей через заставу проезжало немного, но пограничники тщательно досматривали повозки и багаж. Что-то они на удивление дотошные», — поморщился герой щита. «Так ведь это из-за нас, к тому же, солдат тут меньше, чем на северо-восточной заставе, так что все нормально», — задумчиво протянула Рафтелия. «Так-то оно так, но...» На моем лице сперва растянулась улыбка, но потом я вспомнил про обещание, данное Фитории, и сразу напрягся. «Перед заставой стоит Матеису, вместе с поджигательницей. Шел бы ты куда-нибудь в другое место, шансов договориться у нас маловато. Видимо, всех героев распределили по таким заставам, чтобы не дать нам пересечь границу. Впрочем, здесь есть и корень зла в лице Малти, и из-за нее, скорее всего, и не удастся договориться. С другой стороны, если мы хотим пересечь границу, нам в любом случае придется встретиться с ними лицом к лицу. Остается слабая надежда на то, что присутствие Фира, Милти и Рафтелии поможет разговорить его. Ну или парочка пуль в колени. На обход заставы уйдет несколько дней, и к тому же наша цель уже перед самым носом. А самое главное, это всего лишь Матеису. Если судить по нашему опыту, с ним мы как-нибудь справимся. Если не удастся договориться, просто пробьемся через заставу. Да, пробьемся силой. Я вновь улыбнулся, отчего получил легкий толчков локтем от младшей принцессы. Ей что, не нравится, когда я улыбаюсь как злодей? Милти, финишная черта уже близко. Прости, но через заставу придется пробиваться. Ну, попутно разговаривая с Матеису, Наофуми пересел вперед, к поводьям. Я догадываюсь, что она будет недовольна прямым столкновением, но придется потерпеть. Хорошо. Что такое? Не отрывая взгляда от заставы, удивился герой щита. Ты о чем? Я ожидал, ты скажешь мне не делать этого, чтобы не производить плохого впечатления. Милти резко отвернулась в сторону и недовольно пробурчала. Если наша страна докатилась до такого, интенсивная терапия такого уровня ей необходима. Я подавил смешок. Это она о том, что феодалы этой страны скорее выпустят на свободу монстра, способного разрушить город, нежели проиграют врагам народа. Она приняла правильное решение, мне это нравится. Чем продолжать жизнь в бегах, лучше пробиться в лоб, так ущерба будет меньше. Хорошо, тогда вперед. Все готовы? Мое тело рвется в бой, мы с Наофуми переглянулись и, так, чтобы наши девочки этого не заметили, позволили себе те самые улыбки, с которыми мы угрожали оранжевыми шарами жадным торговцам столицы. Наа взмахнул рукой, и Фира побежала, утягивая за собой телегу. Мы двигались прямо на заставу. Мы засекли демона щита. Вот и привычное приветствие. Дьявол пытается пройти через заставу, перекрыть дорогу. Мы тут готовимся пойти на уступки, а слышим такое. Конечно, слова Фитории заставили меня еще раз обдумать происходящее, но все же, блокируйте проезд. Перед проездом заставы тут же выскочило несколько рядов острых кольев. На телеге особо не проберешься, но Фира и не думала тормозить. Наконец-то ты пришел. Матеису направил на меня копье. А на Фира ты его почему не направляешь? Стоило мне об этом подумать, как копье засветилось. Майн, есть. Старшая принцесса зачитала заклинание. Свайтфайр, Эрст Джевелин. А теперь, магия суки догнала созданное навыком Матеису светящееся копье, а затем он метнул его в нас. Составной навык, Эрст Файр Ленс. В нас полетело огненное копье. Я немедленно запрыгнул в телегу и, подхватив на руки Милти, ушел Эрст Дышим в сторону. На Афуме же, прикрывая Фирой повозку, от которой остались бы одни головешки после такой атаки, зачитал свои навыки. Эрст Шилд, Секанд Шилд. Созданные щиты приняли на себя удар навыка Матеису. Судя по навыку героя копья, если это можно так назвать, он совсем себя не сдерживает. К тому же, что это сейчас было, от слияния магии навыка получается составной навык, до сих пор он его против нас не применял. Неужели сдерживался? Какого черта ты творишь? Я-то собирался переговорить с ним перед тем, как бежать из страны, а он атаковал нас, не дожидаясь ни слова. Майн, да, я помню. Малти бросила взгляд в сторону солдат, и тогда вокруг нас появилась искрящаяся магическая клетка. Что это? Послышался испуганный крик девочек. 40-метровая квадратная клетка, сотканная из молний. Это магия? Или эту клетку сделали с помощью какого-то инструмента? Наконец-то я нашел вас, гады. Теперь не уйдете. Матеису. Матеису сверлил меня таким взглядом, словно утверждал, что прикончит. Что с ним такое? В нем ни капли привычного легкомыслия. Витя, если я правильно помню, этот магический инструмент называется клеткой пленяющих молний, пояснила Милти, оглядывая клетку. Это стационарная ловушка, которая заключает в себя как цель, так и заклинателя. И заклинателя? В чем смысл такой ловушки? Поморщился Наа. Смысл в том, чтобы цель заклинателя не смогла уйти. Понятно. Значит, это контрмера против Фира, мы ведь всегда полагались на ее быстрые ноги. Я смогу ее сломать, но мне потребуется время, немного подумав, выдала Милти. А как она по-хорошему отключается? Нужно отобрать ключ у того, кто применил инструмент. Я наконец отпустил на землю принцессу и уставился на Матеису. Вы собираетесь сражаться? Спросила она у нас. Сначала попробую поговорить, но похоже, что дойдет и до этого. Рафтелия вытащила меч и встала в боевую стойку. Рафтелия, твоя броня не внушает доверия. Не могла бы ты отступить? Выступил вперед на Афуме, поправляя элемент составного доспеха на предплечье. Но, а я буду сражаться, запрыгала Фира, доставая свои устрашающие когти. Да, если дойдет до битвы. Похоже, что красавицы, слабое место Матеису. Конечно, он только что атаковал нас в полную силу, но наверняка понимал, что мы уклонимся от атаки. Милти, сколько времени займет уничтожение ограждения? Я не уверена, получится ли вообще его сломать, не могу говорить о времени. Хорошо, Рафтелия. Я отрывисто кивнул своей Тануке. Есть. Получив приказ, Рафтелия мгновенно отступила к принцессе. Теперь я за нее спокоен. Я выступил вперед, намереваясь говорить с Матеису от лица нашей группы. Матеису, слушай меня. Наверное, я иду на это из-за предупреждения Фитории. Матеису ничегошеньки не знает. Им манипулирует злобная принцесса. В противном случае ему бы и в голову не пришло попытаться спасти Рафтелию. Вспомнив об этом, я пожаловался на свою недальновидность. Воспоминания были относительно свежие, а Матеису как раз стоял на линии огня. Однако поскольку он и сам по себе не обременен интеллектом, я предполагаю, что на самом деле он не стремится мне навредить. Думаете промыть мне мозг вашим щитом? Тут же отступил он, косясь на Наафуми. Ох, он до сих пор верит в существование промывающего мозги щита. Если честно, он настолько безмозглый, что мне и в самом деле кажется, будто ему кто-то промыл мозги. Но в то же время он герой копья. В книге «Сказание о четырех священных орудиях» говорилось о том, что герой копья заботится о своих друзьях. Другими словами, он в них не сомневается. В то же время на его стороне эти упыри из замка, а наш придурок им слепо доверяет. Матеису сама, нам нужно как можно скорее спасти Милти и других бедолаг, попавших под промывание мозгов демона щита, подлила масла в огонь Малти. Да чего же мерзкая женщина. По коже побежали мурашки от таких мыслей. В этот раз все будет по-другому. Я сдерживаться не собираюсь, я развел руками на манер гладиаторов. Это мои слова. Если подумать, то на второй день и по окончании первого месяца пребывания в этом мире мне пришлось хорошенько наглотаться дерьма из-за Матеису. Это мой шанс отомстить ему. Тьфу, опять за свое. Надо анализировать ошибки и поладить с ним. Поладить. Но руку с кобурой я так убрать и не смог. Так вот, слушай меня. Разве у героев есть время на разборки между собой? Где Рен и Ицуки? Если не хочешь подумать о том, почему преследуешь нас один, то ты круглый дурак. Вставил свою лепту на Афуми. Раз он считает нас злодеями, то напомню ему о Рене и Ицуки, которые не так рьяно преследуют нас. Возможно, это заставит Матеису задуматься о том, что что-то здесь не так. После того, как вы убили их, я ни за что не поверю. А, подняла уши и хвост Рафтелия, крепче сжав рукоять меча. Убил, о чем это он? Это наш-то отряд убил Рица и Ицуки, мы-то, может, и могли, но когда и зачем? Эй, Матеису, о чем это ты? Что значит убил? Я решил уточнить, что правильно все услышал. То и значит, ты обманул Рина и Ицуки, а затем убил. А, ну-ка объясняй, что это значит? Вышел еще немного вперед на Афуми. После слов Матеису стало очевидно, что боя не избежать. Делаешь вид, что ни при чем. Я все знаю. Вы освободили монстра, запечатанного в городе неподалеку. С его помощью поймали Рина и Ицуки в засаду и убили. Так вот, что рассказали Милроморку, пока мы были в гостях у Фитории. Как я понимаю, от Рина и Ицуки успели избавиться, решили, что им не надо, чтобы они совали нос не в свое дело. Не знаю, кто это сделал, король-подонок или же церковь трех героев, но кто-то успел нашептать Матеису о том, что во всем виноваты мы. Ты ошибаешься. Подумай, у нас ведь нет ни единой причины убивать Рина или Ицуки. Вновь начал Наа. Замолчи, я тебе не верю, и сдерживаться больше не собираюсь. Пусть даже ты защищаешься девушками, но ради Рина с Ицуки я готов замарать руки. Бесполезно, он непробиваем. Матеису твердо уверен в том, что мы, преступники, убившие этих двоих, убили. Да, черт, меня опередили. Прости, Фитория. Кажется, жителям этой страны все же наплевать на мир. К тому же похоже, что от четырех священных героев, призванных сражаться с опасностями, грозящими этому миру, осталось только двое, ну и один со стороны. Видимо, Матеису не остановится, пока не убьет меня, но я не собираюсь умирать без боя. Наофуми переключился на змеиный щит Химеры и выставил его в сторону Матеису. Я сделал шаг вперед, одним движением выхватил пистолет, прокрутил его на пальце и ударил рукояткой подставленный щит. Наша, так сказать, традиция. Момент немного испортили змеи на щите, тут же двинувшиеся ко мне. У Матеису есть Малти, чей магический дар, судя по всему, не уступает ее младшей сестре и еще две спутницы. К тому же на их стороне солдаты, пришедшие из заставы. Конечно, благодаря клетке они, надеюсь, не смогут вмешаться, но и нам сбежать будет непросто. С нашей стороны есть Наосфера на передовой, я в арьергарде, Милти, пытающаяся обезвредить ловушку, да защищающая ее Рафтелия. Я отомщу за всех. Пойми, наконец, что тобой манипулируют. Ничего. Сейчас я уже не тот, что прежде. Пусть Милти и не может сражаться, у меня есть Рафтелия, Фира и Наа. Сейчас, когда щит развит, а пистолеты могут проявить себя во всей красе, я не проиграю. Что же, пришла пора выяснить, кто сильнее в сражении насмерть. Порви их, Фира. С кровожадной ухмылкой я отступил за спину на Афуми. Так начался бой, на который каждый из нас поставил свое будущее. Часть 44. Священная война. Часть 1. Фира, ты бери Матея. Как только началась битва, я попытался дать команду Фира, но Матеису, решивший не сдерживаться даже против девушки, все так же решительно направил на нее копье. Как источник силы, я, следующая королева, повелеваю. Расшифруй законы вселенского мироздания и обрушь на сие огненный дождь. Свайтфайр Сквол. Прогремел голос Малти над полем боя. Я отобью. Как источник силы, я повелеваю. Расшифруй законы мироздания и помешай огненному дождю, направленному на сие. Антицвайтфайр Сквол. Перед тем, как приступить к взлому клетки, Милти подавила заклинание среднего уровня, зачитанное ее сестрой. Но аннулировать его действие у нее не получилось, и дождь все-таки пролился. На мгновение все вокруг превратилось в море огня. К счастью, задело оно лишь Наосфера, стоявших на передовой. «Я не позволю вам безнаказанно пинать Матеису саму», — Малти совершенно не сдерживала силу своих заклинаний. «Милти, конечно, тоже хороша в магии, но такой противник ей не по зубам. Между двумя сестрами громадная пропасть, именуемая уровнем. Первая, все-таки, уже долгое время находится в команде Матэйсу, да и боевого опыта у нее явно больше. «Фира, ты в порядке?» Стряхнув с плаща горящие осколки камней, спросил Наофуми. «Угу, цела и невредима. Огненный дождь им, похоже, нипочем. Я оценивал расстановку противников, при этом смещаясь подальше от Матэйсу поближе к рыцарям-магам под командованием старшей принцессы, но меня отвлекло очередное чтение заклинания. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и ниспошли благословенный дождь. Цвайцквол, Милти вызвала дождь, чтобы защитить себя, а также нас с Рафталией и погасить немногие горящие осколки, долетевшие до нас с передовой. Наа, держи копье. Я быстро бросил своему товарищу и перешел с шага на бег. Думаю, если сейчас Матэйсу зацепит меня своим оружием, просто раны в боку я не отделаюсь. Итак, Матэйсу сама, сконцентрируйтесь на демоне щита. Мы удержим остальных магией, сука, и остальные спутницы начали зачитывать заклинание. Видимо, они все атакующие маги, может кто-то еще занимается поддержкой, но в таком отряде не хватает фронтлейна. Я пошла, а Фира же, не обратив на этот процесс никакого внимания, понеслась к копью. Стой, Фира, Винттекл. Фира, вот-вот собиравшуюся сбить Матэйсу, полетел крупный шар воздуха. Однако наша птичка с отчетливым пуфом приняла человеческий облик. Увернувшись от атаки, тут же надела рукавицы, превратила их в когти и накинулась на Матэйсу. Тот выставил перед собой копье, защищаясь от атаки. Битва принцессы Филариалов с королевой уже показывает свои плоды. Получай. Та-а-а-а. Фира наносила резкие удары когтями по Матэйсу. После каждого удара она подавалась назад, напоминая своим стилем боя кошачий. Это совершенно уникальная манера, доступная лишь ловкой Фира. Раньше она полагалась лишь на сильные пинки ногами, но теперь, благодаря Фитории, смогла развить технику боя до такого высокого уровня. Прости, Фиротян. Матэйсу направил копье на птичку и применил навык. Копье метеора. Еще чего. Наа тут же встал перед Фира, чтобы защитить ее, и вскинул щит. В тот же момент Матэйсу высоко подпрыгнул, как его копье засветилось, а затем он метнул его в наших двоих бойцов первой линии. В них полетел сгусток энергии, принявший форму копья. Наа принял его самой крепкой частью щита. Мощный удар с глухим звуком, от ударной волны пыль с высокой скоростью отлетела от ног Наофуми. Ну, как тебе? И это еще не все. Хаотичный выпад. Копье парящего дракона. Матэйсу применял навыки один за другим. Он бил не переставая, даже не обращал внимания на ядовитые клыки на щите Наа, Майн и остальные. Послышалась его команда уже где-то вдалеке. Я стремительно приближался к стоящим вдалеке спутникам Матэйсу. Есть. Свайтфайр. Свайт и Аршот. Слейтесь. Огонь. Ветер и мой навык. Составной навык. Эрстбёрст Флэр Лэнс. Я понимал, что не успеваю. Навык, будучи составным, наверняка даже по Наофуми не пройдет бесследно. Но тем не менее. Эрстдэш. Рывок на несколько метров. Тут же вскидываю один пистолет в двух руках и делаю прицельный выстрел. Сразу же после хлопка раздался крик боли. Я заметил брызги крови, отлетевшие от одной из спутниц Матэйсу. Стоящая рядом с ней тут же опустила руки и бросила чтение заклинания, упав на колени и начав залечивать повреждения практически смертельно раненой подруги. Отлично, одним выстрелом я лишил их составной навык двух составляющих, надеюсь, это поможет Наофуми. Я продолжал бег, иногда оглядывая место боя Наа, Фира и Матэйсу. Как раз в такой момент, когда я обернулся, раздался оглушительный удар, куда как громче выстрела моего оружия, навык встретился с щитом Наа. И смотреть не нужно, и так понятно, что герой щита сейчас истекает кровью, но, вроде как, способен продолжать бой. Я теперь довольно далеко, единственная возможная моя помощь, устранение поддержки Матэйсу, и я бежал. Шилд Призон. Я заключил Матэйсу в темницу из щитов, Великая Мельница. Копьеносец покрутил своим оружием, словно посохом, срезав появившиеся щиты. Каха, его сила атаки уже давно превзошла мои защитные показатели. Я не могу остановить его. Не будь у навыков времени восстановления, он сразу продолжил бы свой натиск. Если мы так и будем защищаться, победа нам не светит. Господин Сама, Фира подняла перед собой руки и побежала на Матэйсу. Не мешайся, пожалуйста». Матеесу попытался ударить Фира в живот рукоятью копья, но перед этим я успел зачитать заклинание. «Как источник силы, я, герой щита, повелеваю, расшифруй законы мироздания и защити сие». «Фёст гард», раздался твердый звук, и копье Матеесу, которым он старался бить не в полную силу, отлетело от живота Фира. После битвы с Фиторией Фира наверняка запомнила, что во время битвы в форме человека нужно укреплять одежду для дополнительной защиты, а в сочетании с моим заклинанием она получается довольно крепкой. Не может быть, такая твердая, я не проиграю. Фира не стала упускать такую возможность и набросилась на Матеесу. Это неприятно, но и я не могу отступить. Он увернулся и попытался контратаковать, но Фира отступила на шаг и зачитала заклинание. Как источник силы, Фира повелевает. Расшифруй законы мироздания и сдуй сие яростным вихрем. Свайп торнидо. Как источник силы, я, следующая королева, повелеваю. Расшифруй законы вселенского мироздания и обезвредь созданный сим вихрь. Антицвайп торнидо. Все две из четырех спутниц Матеесу дружно кинулись подавлять заклинание Фира, но тут же раздались выстрелы, и их голоса тут же смолкли. Надеюсь, Витя не прибьет там суку ненароком слишком быстро. Фира приковала к себе взгляд Матеесу, который с трудом остался на земле, припав на колено и сопротивляясь обвившему его урагану. Тогда я сблизился и схватил его за руку. «Отпусти, ты за кого меня держишь, Фира?» «Угу, Хайквик». Фира быстро переместилась и оказалась за спиной пойманного мною противника. Один за другим послышались звуки, с которыми она изрезала его когтями. Иногда на фоне раздавались выстрелы. «Матеесу сама!» Жалобный женский крик раздался из той же стороны, откуда и выстрелы. У меня сразу как-то потеплело на душе. «Майн, не думайте, что победите так легко». Вырвавшись из моей хватки, он с разворота направил копье мне в лицо. Ну и скорость. Мне удалось увернуться, и оно лишь оцарапало мне шею, пустив кровь, но опасность была нешуточная. Где-то сбоку раздавалось быстрое лязгание стали. Рафтелия разбиралась с оставшимися в клетке солдатами, попутно отбивая их атаки на Милти. «А ты довольно силен. Это и есть та сила, которой ты убил Рина и Цуки. Я же сказал, это неправда. Выслушай меня». Я вдруг подумал, что наконец умолкшие крики за спиной Матеесу вряд ли помогут его переубедить. От частого использования навыков у Матеесу сбилось дыхание. Но и я получил немало урона. И чувствую, как по мне стекает кровь, от которой липнет одежда под броней. К тому же, своей силой я обязан недотошному знанию мира, а тяжелой жизни в нем. Я, в отличие от тебя, не радуюсь этому миру и не хочу стать в нем сильнее всех. Со времени попадания в этот мир, мне приходилось полагаться на метод проб и ошибок. Я не отказывался ни от чего, что сделало бы меня сильнее. Жадно кидался на все бонусы и экипировки, какие только попадались мне на счетах. Так неужели, все равно проиграю просто из-за того, что мне не повезло с оружием? Во время потока мыслей я мельком бросил взгляд Матеесу за спину. «Хе-хе, ваше высочество, помните меня?» Я с кровожадной улыбкой прорывался сквозь выбежавший на поддержку магом Матеесу солдат, практически не сводя глаз с лица Малти, перекошенного яростью. Полминуты делов, навыки я использовал лишь для уклонения от заклинаний, читать которые теперь может только принцесса, остальные девушки лежат в простреленным коленями и руками, во избежание возможного влияния на исход столкновения. Теперь в поле могут стоять лишь двое. Я, да принцесса. Я медленно подходил, вращая на пальцах пистолеты. Майн же выглядела уставшей и помотанной, перемазанная в крови своих союзников, но и не думала отступать. Она выхватила из поясной сумки флакон с магической водой, видимо, такое активное использование магии ее истощило, и поднесла к губам. Бах! И осколки стекла посыпались на землю. Стоит отдать ей должное, ничуть не растерявшись, Малти выхватила меч и встала в боевую стойку. Гнев на ее лице сменился спокойствием, она взглянула на меня даже с какой-то игривостью. «Это вызов, предлагаешь сблизиться и сразиться честно? Я вижу, ты устала, можешь слезать с земли остатки того зелья, что не успела выпить», — с вызовом крикнул я. Ответ последовал незамедлительно, игривость сменила прежняя ярость, и только Малти открыла рот, чтобы что-то крикнуть, как я принял серьезное выражение лица, немного нагнулся вперед, выставил одну ногу назад и шепотом быстро произнес: «Эрст Дэш, до этого я подходил на нужную дистанцию, теперь же мой навык перенес меня почти вплотную к противнику». Ударом ноги выбил меч из ослабших пальцев и тут же дал суке сильную пощечину, отчего-то упала на спину. «Я же разрешил тебе лизать землю, почему ты еще стояла?» Пинком я перевернул Малти на живот и поставил ногу ей на красивые огненно-красные волосы, мешая их с пылью и грязью. В ответ мне донеслось какое-то рычание. Сказать по правде, я чувствовал необычайное наслаждение, а дабы по-настоящему прочувствовать момент, прикрыл глаза и немного поднял пистолет. АРГХ, Матеису сама. Сразу после выстрела в колено раздался крик, от которого по телу побежали мурашки. На фоне послышалось нытье копья. Я еще раз хорошенько вытер подошву Эмалти, в этот раз о щеку, после чего одним ударом лишил ее сознания. Быстро окинув взглядом поля боя, я понял, что все почти закончилось. Вокруг Милти и Рафтали валялись трупы солдат, Фира и Наэ теснили Матеису, ослабшего без поддержки своих спутников, а сетка начинала потихоньку мерцать, видимо, заслуга моей любимой наследницы трона. Я вынул из сумки Малти еще одно зелье маны и пошел к той девчушке, которую подстрелили первые и успели немного подлатать. Она сидела на земле не в силах встать, с ужасом в глазах наблюдая мое приближение. Я усмехнулся, представив эту картину. Окровавленный силуэт в плаще и широкой шляпе, с повязкой на глазу и с двумя пистолетами в руках идет медленной поступью прямо к тебе. Он только что уничтожил отряд бронированных рыцарей и почти убил твоих подруг, а ты сидишь на земле не в силах что-либо сделать. Я присел рядом на корточки и приставил пистолет к ее голове. Впрочем, это было незачем, от страха она уже не могла двигаться. «Знаешь лечебные заклинания?» В ответ молчание. У нее тряслись руки и губы. Я ткнул ее дулом в висок и повторил вопрос, подумав, что она довольно милая, все-таки у Матеису есть вкус на внешность. Девушка кивнула. Я бросил ей склянку и приказал вылечить других девушек. Если они помрут от пулевых, с копьем нам уже не договориться, придется убить. Такой расклад неприемлем, ибо в таком случае Фитория порешает нас всех. В смерти Цуки и Ноктиса я не поверю, пока не увижу тела, так что лучше не рисковать, как бы мне не хотелось замучить трех спутников копья у него на глазах. Не говоря ни слова, девушка бросилась выполнять сказанное. Я и сам присел рядом с одной из девушек, тоже симпатичной, и принялся обрабатывать и перевязывать самые сильные раны. К моменту, как я закончил, и мы с девушкой перетащили трех других, которые все еще были в отключке, Наэ и Фира уже разобрались с Матеису. Я собирался им помахать, как вдруг почувствовал холодок на спине. Волосы встали дыбом, ноги задрожали, желудок опустел, уши загорелись, кровь зашумела в висках. Все мое тело вопило о смертельной опасности, и в ту же секунду я почувствовал страшное давление маги. Я инстинктивно использовал Эрст Дэш, а Наофуми использовал щит гнева. Я отлично почувствовал волну жара, мгновенно облетевшую все пространство под клеткой. Он накрыл Рафталию и Милти, которых принесла ему Фира, а также Матеису двумя призванными щитами. Под ними стояла наша птичка в отличие королевы Филариалов, но при этом вся черная, от воздействия проклятой серии Наофуми, расправив крылья и накрыв ими всех, кто был рядом. После они скрылись от меня под появившейся темницей щилд Призон. Пожалуй, это пик защиты на данный момент, который мог выдавить из себя Наэ. Что же происходит? Чувство опасности не покида. На неопределенное время я перестал думать. Не слышал ничего кроме противного звона и не видел ничего кроме белого пятна. Тело упало, но удара землю я практически не ощутил. Не получалось не то что двинуться. Я не мог даже думать о том, что происходит. Эффект светошумовой гранаты работает похожим образом, но это куда сильнее. Произошедшее прекратилось так же мгновенно, как и началось. Правда, чудовищный эффект все еще не давал мне встать, благо, подружки Матеису находились дальше от эпицентра удара. Я кинул взгляд на то место, где были мои спутники. Вся земля была выжжена, кое-где продолжала гореть. Местом удара оказалась клетка, где прятались мои товарищи. Вокруг нее на много метров протягивается кратер, и лишь небольшой участок земли под ногами Наофуми был в более-менее приемлемом состоянии. Окружающую нас клетку снесло как лист на ветру в ураган, но что же все-таки произошло? Метеорит упал, что ли? Нам еще не доводилось переживать падение метеорита, а голос в голове доказал мне, что я все еще жив. Осознав эту мысль, я поковылял к своей команде. Тело все еще плохо слушалось, но двигаться я мог. Как раз когда я подошел достаточно близко, пыль наконец-то осела. Меня с ног сбила Рафталия, тут же безмолвно сжавшая в объятиях. Судя по всему, под защитой НАО в эпицентре катастрофы они были в большой безопасности, чем я на удалении. Мы перекинулись парой фраз с товарищами, НАО немного привел меня в порядок лечением. Мне хотелось отпраздновать победу над МТСУ, что сейчас валялся без сил у нас в ногах, но ощущение недавней опасности еще давало о себе знать. Примерно тогда же подтянулись подруги Копья, сторонясь меня и бросая удивленные, но напуганные взгляды. Они уселись на землю рядом со своим героем и начали его лечить. «Вы спокойно пережили попадание составного группового магического ритуала высокого уровня. Приговор впечатляет, демон щита». Я повернулся на голос, и встретила меня улыбка архиепископа, того самого, с которым повстречался в столичной церкви. Позади него, несколько сотен людей, церковнослужащих и солдат вперемешку. «Ты», — прошипел Нара. Ему сейчас ох как не сладко, щит гнева он так и не отключил. Архиепископ смотрел как на нас, так и на отряд МТСУ. Подкрепление? Нет, их атака определенно накрыла бы и отряд МТСУ. Значит, не подкрепление. Заклинание, которое они только применили, настолько мощное, что даже щит гнева с трудом смог сдержать его. Ты применил такое сильное заклинание по области, в которой находился герой копья и принцессы этой страны. О чем ты думал? Медленно шевеля ртом, словно пробуя слова на вкус, произнес я. Пистолеты были зажаты в руках. Герой копья, говорите, эти ребята молятся на меч, копье и лук. Я был уверен, что они не стали бы подставлять их под удар, но архиепископ продолжал смотреть на нас все с той же улыбкой, не меняя ни на йоту выражения лица. Я знаю, как это работает. Ты словно натягиваешь улыбающуюся маску, которую не снимаешь даже тогда, когда на твоих глазах умирают люди. Кстати, если подумать, кто-то должен был избавиться от Рина и Цуки. МТСУ верит, что это сделали мы, но это неправда, а значит, настоящим преступником является кто-то еще. Выходит, этого типа и можно считать тем самым преступником. Это мы, герои, что защищают мир от волн и спасают людей, которые верят в нас. Те же, кто создают стране проблемы, а уж тем более те, кто смотрит свысока на верующих, лишь самозванцы, выдающие себя за героев, ответил архиепископ так, словно говорил о чем-то совершенно обыденном. Что? МТСУ ошарашенно таращился на архиепископа. Что же до кандидаток в королевы, то во имя справедливости их придется, нет, вернее, демон щита уже убил их. Сейчас они, не более чем ожившие мертвецы, и волноваться о них нет нужды. У меня нет слов, даже Рафталия остолбенела, не в силах даже разозлиться в ответ на такое абсурдное заявление. Прежде, при нашей последней встрече, архиепископ казался мягким и достойным человеком, но, видится мне, то было лишь первое обманчивое впечатление. Грамотная игра, хорошая расстановка фигур, он достойный противник. Хоть я и благодарен демону щита за приобретение святой воды, теперь он ведет себя слишком агрессивно. Поэтому я, как представитель господа нашего, явился дабы свершить очищение. Я прыснул на это дешевое оправдание устранения помех твоей политической партии, а то, что происходит сейчас, является именно этим. Не смей смеяться над служителем Божьим. Такой ошибки, как ты, вообще не следует находиться в такой близости к архиепископу. Виновные за твое появление в этом мире уже понесли свое наказание. Дьявол, не убирая улыбки, но куда более холодно, произнес этот тип. В ответ я лишь наигранно улыбнулся. Что это за шутки? Я, следующая королева. Щит меня вовсе не убивал. Взбунтовалась Малти. Она, кажется, не совсем осознает происходящее. Нет-нет, все уже решено. Не беспокойтесь, принцесса Малти, мы уже подготовили вам замену, которая и унаследует страну. Пути Господни неисповедимы. Сука, поняв, что дело запахло жареным, громко возмутилась происходящим, но быстро поняла, что ей нечего противопоставить планам архиепископа, и бледнела на глазах. Даже меня она так не боялась. Это ведь шутка, еле слышно выдавила она. Ха-ха-ха, отнюдь. Такую мещанку, как вы, и правда стоит убрать из этого мира. Что это значит? Вы обманули нас, воскликнул истерзанный МТСУ, наставляя на архиепископа копье. Разве мы сражаемся не ради спасения принцессы Милти и всей страны? Да, именно так. Все это часть священной войны за эту страну и, в конечном счете, за весь мир. Это битва за авторитет и влияние, в которой наша церковь истребит демона щита, искушающего людей, результат ошибочного призыва, так бессовестно разрушающего жизни и четырех героев-самозванцев, заставляющих людей сомневаться в их вере. «Самозванцев, говоришь?» – пробормотал я. Выражение лица архиепископа как-то скорчилось, а затем он с явным недовольством в голосе ответил. «Верно, действия героев-самозванцев вызвали бедствия в разных уголках страны и привели к тому, что вера страны пошатнулась. Самозванец меча распространил эпидемию и нарушил баланс природы. Самозванец копья выпустил на волю запечатанное чудище, а из-за бесцеремонных действий самозванца лука пострадал наш послушник. Герой огнестрела же потворствовал злодеяниям демона щита и бессовестно обманывал граждан. Ага, а нам приходилось исправлять за той троицей последствия этих событий. Вспоминается феодал, выпустивший на волю чудовище, он, вроде бы, тоже фанатик церкви трех героев. Поэтому, когда самозванцы меча и лука начали совать нос не в свои дела, я удалил их», — добавил архиепископ так, словно говорил о какой-то общеизвестной истине. «Что?» — Матеису был поражен. Я нарочито громко вздохнул. «Конечно, мои тетральные действия были только прикрытием. Внутри я быстро соображал, что нам делать, если завяжется бой. Это может оказаться потруднее волны бедствий. Я завел меч и лук в назначенное место и стер их с лица земли приговором. И это тоже воля Божья. Ренны и Цуки, как я и предполагал, они почуяли, что происходящее выглядит неестественно и решили провести независимое расследование. Наверняка, Ицуки уже почти поверил Ноктису. Он узнал бы о том, что замышляют эти типы. И когда Ицуки понял бы глубину их замыслов, наверняка начал бы действовать во имя справедливости или что-то в таком духе. Получается, их прикончили упреждающим ударом. Ты убил их, Рина, Ицуки, сражавшихся ради этого мира. Воспылал гневом Матеису и заговорил угрожающим голосом. «Неужели вы настолько сдружились? Я, к сожалению, не ощущаю к ним сочувствия, разве что буду скучать по шуткам над Рином. Меня беспокоит лишь слова Фитории о том, что если часть героев исчезнет, то миру будет грозить опасность. О чем вы? Какие убийства? Я бы предпочел, чтобы вы называли это избавлением от демонов-самозванцев, что обманывали нас. Что?» Мелти растерянно смотрела в землю. Я глянул на Мелти, но та была лишь возмущена, однако страха не показывала. «А королю и королеве мы сообщим следующее. Герои-самозванцы пытались захватить власть над страной. Нам удалось спасти страну, но, увы, в тяжелом бою принцессы, понимаете? Да, ну и бред. На это вообще можно купиться? Хотя, зная Элктрия, он, как ни странно, может и поверить, что я всех переубивал. Если нас здесь подведут сила и воля, в истории всех миров есть бедняги-правители, которые узнавали правду слишком поздно. Некоторые из них развязывали войны не считаясь с ценой, а в результате их самих казнили. Я не знаю всей правды, но одно могу сказать точно. Они придумали себе оправдание и пытаются уничтожить нас. На Афуме, Витя, перемирие. Мне нужна ваша сила, не найдя, что возразить архиепископу, обратился словно в воздух обомлевший Матеису. Какая эгоистичная просьба, только не говори, что уже забыл, как обвинял во всем меня. И вообще, ты хоть помнишь, сколько раз я до тебя достучаться пытался? На Афуме явно не собирался давать ему спуску. Прошу тебя, я должен почтить их память. Я не могу простить его. Да-да, может, мы используем мой промывающий мозги щит? На секунду лицо копья посветлело, и лишь потом он понял, что все это время никакого щита не было. Неужели ты не поможешь мне? Неужели он тебя совершенно не беспокоит? Еще как беспокоит. Я собираюсь во что бы то ни стало сделать из него кровавое месиво. Но при этом, Матеису, я не обязан помогать тебе, узнаю старого Наа. Я толкнул плечом Матеису и вышел вперед, поднимая свое оружие. Постарайся не мешаться, блондинчик. Как я и предполагал, самозванец и демоны не ладят друг с другом. Нашел кого другом называть. Заткнись, ты мне не нужен. Я сам его убью, вспылил Матеису и ухватил копье двумя руками. Хе-хе-хе, ты все еще надеешься, что сможешь победить меня. Архиепископ улыбнулся и приказал одному из своих слуг принести оружие. Двуручный меч, он сверкает серебром и богато изукрашен. Вот только из самого центра его торчит четырехугольный драгоценный камень, который мне чем-то не нравится. Это же... Мелти и Мелти дружно побледнели. Ребята, будьте осторожны, это... Начну я с демона щита. Да падет на тебя кара Божья, провозгласил архиепископ и, не обращая внимания на расстояние, быстрым взмахом опустил меч. А затем по земле к нам пробежала волна. Наа тут же выставил перед собой щит, защищаясь от нее. Гха, Удар оказался такой силы, что его едва не отбросило назад. Копье метеора Матеису тут и близко не стояло, урон просто умопомрачительный. На наших глазах землю украсила глубокая трещина. Не стоит забывать, что Наофуми сейчас использует щит гнева. Наофуми – это артефакт далекого прошлого, попытка создать дубликат оружия легендарных героев. Примечание к части. Время резни, не расслабляемся. Часть 45. Священная война. Часть 2. Это дубликат, да ведь он сильнее оригинала. Ну, поскольку это меч, тут уместнее сравнение с Рином, который хоть и сильнее Матеису, но не настолько. Максимум, раза в полтора. С таким щит гнева еще может справиться. Но та атака, которую только что применил архиепископ, намного превосходит этот уровень. Но откуда у него? Я слышала, что все дубликаты были утеряны много веков назад. Шептала сука позади меня. Утеряны? Как же, их наверняка украли. Причем украла их церковь трех героев, шутливо ответил Витя. Он кажется спокойным, но я вижу, что он нервничает. Кстати, раз это дубликат легендарного оружия, то получается, что и меч Рина когда-нибудь таким же сильным станет. Не знаю, как такие слова звучат из уст героя щита, но разве человек, единолично управляющий такой силой, не опасен для мира? Даже дубликат этого оружия обладает потрясающей мощью. Я даже не понимаю, зачем им вообще понадобилось призывать героев. Кстати, хороший вопрос. Задам-ка его. Если у вас есть такое, то и не призывайте героев. Наклепайте оружие, и волны будут вам нипочем. После моих слов Милти покачала головой. Возможно, это оружие и сравнимо по силе с легендарным, но его использование требует чудовищного количества энергии. Серьезно? Да, чтобы зарядить его на один удар, необходимо, чтобы несколько сотен магов читали над ним заклинания целый месяц. К тому же, производить такое на сегодняшний день невозможно, технология затерялась в веках, можно сказать, это тоже своего рода легендарное оружие. Все помолчали, Рафтелия сокрушенно помотала головой, а Витя присвистнул. Помнится, видел я нечто похожее в одном аниме. Там был робот-снайпер, к винтовке которого для зарядки пришлось подвести энергию со всей Японии. Здесь нечто похожее, ну, будь их целая куча, начался бы хаос. Год за годом наши последователи не щадили животов своих, чтобы наполнить этот артефакт силой. Мы призвали это оружие для священной войны, и время этой войны настало. Вновь заладил свой религиозный бред архиепископ. Священная война, говоришь, вижу, подготовились вы на славу, что уж тут. Значит, это ослабленная копия сильнейшего меча героя древности. Считалось, что он был утерян много веков назад, но на самом деле они долгие годы вливали в эту штуку ману, чтобы сейчас, в самый критический момент, пустить в дело. Учитывая такие затраты, они в отчаянном положении. Если выдержим, у нас появится шанс нанести ответный удар. Осталось лишь выстоять. Что же, не вижу смысла более испытывать оружие. Пора воспользоваться им по-настоящему. Архиепископ направил клинок вперед, и тогда меч вдруг превратился в копье. Но даже в этой форме он выглядел роскошно. Если бы мне сказали, что оба орудия делал один и тот же человек, я бы охотно поверил. Трансформация, Витя сжал рукояти пистолетов. Ясное дело, ведь это легендарное оружие. Меч, копье, лук, чем же мне нести избавление? Попытался бы я сбежать, вот только не уверен, что от врага с таким оружием сбежать возможно. Та волна долетела до нас так быстро, что я не успел бы даже увернуться от нее. И похоже, что в тот раз он атаковал не всерьез, а значит, если они применят какой-нибудь навык лука, то даже Фира вряд ли сможет от него убежать. У силы наших последователей тоже есть предел. По возможности я желаю ограничиться одним ударом. Послушники и рыцари, пришедшие поддержать архиепископа, дружно направили на нас свое оружие и начали нараспев зачитывать какой-то церковный псалм. Превращенный в копье дубликат засветился, а затем из него появился трезубец с наконечниками из чистого света. Копье луга – один из сильнейших навыков, воскликнул Матеису, герой копья. Скорее всего, так назывался навык из его игры. Даже один взмах этого копья способен нанести огромный урон, а уж навык нас и прибить может. Сбежать невозможно, защититься щитом не получится, если верить Матеису и другим героям. Получается, ситуация безвыходная, но я не намерен сдаваться. Фира, угу. Фира моментально уловила замысел, схватила меня и изо всех сил швырнула в сторону архиепископа. И в тот самый момент, Когда архиепископ оказался в зоне досягаемости моего навыка, я громко воскликнул: «Шилд призон!» И архиепископа скрыла темница щитов. Теперь нужно применить смену щита, чтобы использовать Iron Maiden. Что ты пытаешься сделать? Архиепископ даже не вышел из стойки. Темницу сломали волны избыточной энергии, расходящиеся от навыка. Да ладно, нет, стоп, надо сохранять хладнокровие. Шанса применить Iron Maiden у меня нет. Значит, остается лишь одно, испепелить его проклятием самосожжения. Но чтобы применить его, мне понадобится пережить удар этим копьем в ближнем бою. Хотя, нет, я могу спровоцировать контратаку и кое-чем еще. Фира, метни мне Матеису. Есть. Фира в точности последовала приказу и швырнула Матеису в мою сторону. Кстати, я до сих пор не приземлился. Да-а-а-а, вопил летевший ко мне Матеису. Матеису, ударь меня. А-а-а, понял, дошло. Как ни удивительно, соображает Матеису быстро. Я развернулся к летящему подарку, и он выбросил вперед копье. То с лязгом ударилось о щит. Отлично, этого хватит. Копье метеора. По пути он решил еще и запустить в противника навыком. Глупец, но навык ушел в никуда, не сумев преодолеть окутывающий архиепископа непонятный барьер. Чего? А теперь мой черед. Проклятие самосожжения, заиграв вокруг меня черным пламенем, достигло архиепископа. Защищающий его барьер развеялся, и огонь. Тщетно. Прислужники архиепископа начали дружно распевать. Как источник силы, наш Господь повелевает. Расшифруй законы мироздания и призови чудо, что очистит проклятие. Групповое очищающее заклинание. Святая земля. Все вокруг заполнил белоснежный свет, и от моего проклятия самосожжения не осталось и следа. Как так-то? Хотя, я понимаю, что с точки зрения атрибутов божественная магия, полная противоположность проклятой. Неужели та святая вода, что я купил, каким-то образом обманула мой навык оценки? Очень может быть. Впрочем, я все равно слышал, что полное излечение от проклятия требует сильной святой воды, а эта магия развеяла его моментально. Витя пытался помешать чтению, убив около 5 этих сектантов, но это была капля в море. Эрстшилд, Секандшилд. Перед самым приземлением возле архиепископа я призвал по опорному щиту себе и Матеису, после чего мы немедленно отступили. Эй, команда Матеису, немедленно используйте исцеляющую магию. Сейчас нам враждовать смысла нет. Ты так точно. Свайтхилл. Девчушки, которых Витя решил подлатать, а не убивать, сделали свою работу быстро. И мои, и его раны затянулись. Это нам очень пригодится. Печально, что приходится работать рука об руку с Матеису. Но если мы не победим этого врага вместе, то оба не выживем. На Афумидона. Я тоже нападу. Будь осторожна. Угу. Рафтелия, стой. Ты не выдержишь проклятия на Афуми, если окажешься рядом. Не пустил свою девушку Витя, тут же открыв огонь по врагу. Впрочем, возможно, и нас четверых будет достаточно. Фира обратилась к человекам и побежала на архиепископа. То же самое сделали и мы с Матеису, сбоку свистели пули. Я не обязан смиренно ждать, пока архиепископ прикончит нас. Пусть проклятие самосожжения и не сработало, это не обязательно рассматривать как признак того, что пора опускать руки. К счастью, техника архиепископа требует долгой зарядки, так как он до сих пор стоит на месте и целится в нас копьем. Хай, Квик. Фира зачитала Хай, Квик на бегу и возникла за спиной архиепископа. Но когда она взмахнула рукой, послышался звон, словно ее кулак наткнулся на что-то твердое. У-у, крепкий. Дубликат создает какой-то барьер, который мешает атаковать. Копье метеора. Яркий луч полетел в архиепископа, словно падающая звезда, но и он не смог к нему пробиться. Используй свой Fire Lance или как там его. Ах, да, Майн, я приговариваю тебя к смерти за то, что ты пошел против следующей королевы. Сука воспылала гневом и начала читать заклинание. Вся ее группа занялась тем же самым. Я злорадно улыбнулся мысли, мол, стервозная принцесса исполняет мои приказы. Матеису сама, я поддержу вас заклинанием. Свайт Пауэр, эй, вы бы Фира хоть чем-нибудь усилили. Спасибо вам. Матеису раздражающе подмигнул своим бабам, а затем применил навык, заметно медленнее по сравнению с прошлым разом. Ветропламенное копье метеора. Копье, окутанное ветром и пламенем, видимо, его применение требует значительной задержки. В ветре мелькнуло пламя, древко засияло как метеор, а лезвие вспыхнуло. А затем ветер придал этому пылающему снаряду дополнительное ускорение. Никакого изящества. Матеису выбросил копье вперед так, словно оно очень массивное. Видимо, помогло, что Витя сбил чтение этим бабам в прошлый раз. Эта техника годится только против стационарной цели. Значит, вот какой козырь припас Матаису. К тому же его только что усилили заклинанием. Неужели можно рассчитывать на результат? Но, раздался ляск, и удар не смог пробить барьер архиепископа. Каха. Сразу после этого Матаису отпрыгнул назад и схватился за лоб, словно у него закружилась голова. «Вы в порядке, Матаису сама?» «Да, просто. Дух и время восстановления. Видимо, расплата за такие сильные навыки тоже велика. Его применение занимает значительное время, а сам удар получается медленным. Но если он не пробил врага с его помощью, то насколько же тот крепок? Если я применю проклятие самосожжения, его нейтрализуют, а атаки Фира и Матаису не работают. Архиепископ сама, мы разворачиваем защитное заклинание. Как источник силы, наш Господь повелевает. Расшифруй законы мироздания и призови благословение, что защитит сие. Групповое очищающее заклинание. Крепостная стена. Послушники церкви трех героев решили поддержать архиепископа, нам явно не собираются делать поблажек. Крепостная стена, вокруг архиепископа появился световой барьер, похожий на стены форта. Та-а-а, Рафтельяна пару сфера попытались атаковать, но световой барьер помешал им. Фиротян, Рафтелья-сан, я тоже. Милти применила свой фирменный акваслэш, но и от него толку никакого. По-моему, он вообще не нанес урона. Не успел я решить, что надо оставить архиепископа и переключиться за прислужников за его спиной. Как, что же, пора заканчивать этот балаган. Осталось совсем немного. Копье в руках главного церковного дедка заискрилось, возвещая о том, что навык готов к применению. Здесь закончится ваш путь. Прощайте, демон, дьявол и самозванец. Копье ярко вспыхнуло, а архиепископ улыбнулся. Он выглядел таким довольным, словно только что изгнал из кого-то беса. Мелтян, Рафтелья. Фира тут же прикрыла собой Милти. Витя же использовал сразу два рывка, чтобы приблизиться к Рафтели и тут же оттащить ее. «Вот и все», — пролепетал поникший Матаису. «Я стану следующей королевой этой страны. Я не потерплю такого. А сука даже перед смертью все никак не успокоится». Остальные спутницы Матаису совсем раскисли и заревели. «Шанс, пусть даже самый ничтожный, пережить эту атаку есть только у меня. Пан или пропал». Мне остается лишь выйти вперед и держаться. Естественно, я делаю это не ради них. Я защищаю Рафтелью, Фира, Витю, Милти, всех, кто доверился мне. Подняв щит на изготовку, я шагнул вперед. Вздумал помирать в одиночку, Витя встал бок о бок со мной. Он поднял пистолет, чтобы ударить меня в щит, но тут же передумал. Я благодарно посмотрел на него. Я тоже буду с вами. Рафтелья тоже шагнула вперед и взяла Витю за руку. Спасибо тебе. Ты была со мной, вряд ли ты знала, что тебя купит в качестве рабыни типы, которых ненавидит половина страны, и силой втянут в бесконечные битвы. Прости, что я завел тебя сюда, тихо сказал ей мой друг. Нет, Витя, это был мой выбор, ты права, кем бы ни был тот герой копья древности, это его техника. Ни сейчас, ни здесь, так все не закончится. Вот он, шанс нанести ответный удар тому, кто стоит за всем. Копье луга. Этот навык носит имя легендарного копья из кельтской мифологии, но я отобью его. Архиепископ занес копье и хандритсорт, лук метеора, и тут на его голову обрушился дождь из мечей, а также яркая стрела.